«Кристина хотела к тебе на выходных приехать», как всегда неодобрительно сообщила бывшая супруга. «Вопреки басням и стереотипам, мы расстались цивилизованно. Светлана переехала на съем и забрала с собой дочь, но с маленькой принцессой, которая сейчас проходила стадию бунтарского подростка, да и с бывшей женой тоже, мы общались как прежде. Светлана приезжала поливать цветы, пока я, вписавшись в творческий блудняк, срывался в какую-нибудь экспедицию. Кристина приводила в мою квартиру подруг, и они устраивали девичник. Да и Антон, новый муж моей бывшей, оказался немудаковатым отчимом. Нормальный мужик, в принципе. Ну а я так и не повзрослел. Сорваться к друзьям по пару в Астрахань на рыбалку, куда платить за аренду лодки, в проработке нового романа закопаться в архивы и две недели питаться только концентрированным кофе, если добавить в диету глицин, то согласен. И так во всем, неудивительно, что она ушла, я ее даже понимаю. Но разговор шел своим чередом, Света с тонким уколом неодобрения упомянула о дочери, и нужно было что-то ответить. Передай ей, вернусь из поездки, привезу то, чего не может быть. Делаю я отсылку к любимой детской книжке дочери. Ой, сибиряк, смотри, строго, но иронично протягивает Света. Она ведь спросит. В крайнем случае откуплюсь, оплатив ее заказы в интернете, смеюсь я. Что сказать, своей отцовской любовью я вырастил дочь шопоголика. Кладу трубку, а внутри мандраж. С ролью часового я справился, да, но как сообщить попаданцам, что я согласен быть сумраком вместо погибшего дубликата и иду с ними. Тем временем кофе уже успел свариться, остыть и закипеть вновь. Восходящее мартовское солнце бесцеремонно и жизнерадостно светило в окно. Турист мирно спал коматозным сном, и будущих часовых пора поднимать. Дальше, завтрак. Завтрак и неудобный разговор. Как я понял из вчерашнего вечера, Лиза, то ли внучка, то ли правнучка того самого Гагарина, студентка, комсомолка, боевая летчица. Но самое главное, она фанатка настоящего сумрака. Что она скажет, услышав, что я, закончившийся по сути писатель, вдруг хочу занять место ее погибшего идола? Опять же Борис, до тошноты повернутый на деталях соник-техник с неисправимым геном душнилы. Как он отнесется к туристу вроде меня? Но утро неумолимо подходило к концу, и Харьков нужно было будить. По привычке, открыв дверь без стука, умилился картине. Чуваши комсомолка сопели в обнимочку, хотя абсолютно точно помню, что вчера я укладывал их на диван валетом, а в ногах, на полу, в дыхательной маске сном Ильича спит турист. Забавно. Алиса, включи бодрую музыку, отдаю я команду умному дому, и тот включает какую-то попсу. Тем временем, еще не до конца протрезвевшие хорьки зашевелились. Вот открыл глаза Борис. Я даже скажу, о чем он сейчас думает. Пытается понять, где он и что он, тоже. Вот, он опознал еще спящую Лизу, а под своей пятерней, ее сиську, стыдливо прикрытую майкой из моего гардероба. И тут на его лице появляется страх, первобытный ужас, и, может быть, немного задорных эмоций. Вот, Борис замечает улыбающегося меня, делаю ему знак быть тише, и киваю на руку. Парень ее тут же одергивает. Вовремя, потому как Лиза начинает открывать глаза. Затем девушка встречается глазами с Борисом и отпрыгивает, точно дикая кошка. «Ты что, спал со мной?» – ерится она, проверяя застежку на джинсах. Ремень, естественно, на месте. Да во вчерашнем состоянии Борис не то что ремень расстегнуть, он бы кубик на кубик ровно не поставил. Но парня определенно нужно спасать. «Младший лейтенант Гагарина, одергиваю я девушку. Естественно, в образе сумрака, за последние сутки я удивительно с ним сжился. Тебе напомнить, как вчера у тебя из носа текла текила, и после этого ты пытаешься сорваться на Бориса». Я, присев на подлокотник кресла, девушка прикрыла рот рукой. На ее лице мелькали смутные воспоминания вчерашнего вечера. «Гостей я особо не принимаю, поэтому положил вас на диван, и вы просто спали. Всем понятно?» Пользуясь репутацией сумрака, додавил я очаги возмущения. «Вот и славно. А теперь, марш завтракать». Завтракали в тишине, которая иногда прерывалась скрипом вилок по тарелкам. Омлет с сосисками, завтрак чемпионов. Но каждый молчал о чем-то своем. Готовы к переходу? Все еще на правах лидера группы поинтересовался я. В ответ раздалось лишь невнятное молчание. Что чуваш, что комсомолка избегали смотреть друг на друга. А мне нужно было как-то закинуть удочку и набиться в попутчики на землю один. Хотя унывать было тоже рано. Турист хоть и убил сумрака, но видел его воскресшим. Меня, то есть, И как эти двое будут оправдываться, вернувшись без командира, которого видел турист? Это нужно было выяснить. А если не догадаются, подкинуть им эту крамолу заранее, чтобы уже не я в попутчике набивался, а наоборот. Ну что, комсомол, что будете брехать в отчетах? Лучше подумайте об этом заранее, чтобы показания совпадали. Ответом мне стали два вопрошающих взгляда, будто я сказал что-то страшное и немыслимое. Олег, вы сейчас про ваше возвращение назад, закончил я за нее, и начал вываливать весь расклад. Сначала турист убивает сумрака, потом сумрак ловит его в метро и пакует в ваш вакууматор, кивнул я в сторону комнаты, где в виде мумии лежал незадачливый турист, а по итогу вы возвращаетесь с туристом, но без сумрака. Тут я сделал паузу, давая переварить все вышесказанное. Подумайте, что будете писать в отчетах. Да, походу, я поторопился с речью. Надо было дать студентам доесть омлет, а уж потом вываливать хорошо прописанную мною версию грядущих событий. Да-да, ту самую, где они умоляют меня пойти с ними. А теперь уж какой омлет с сосисками, дурак думками богат. А вы разве не с нами? Коробка спросила Елизавета. Ты смотри, как все поворачивается. Вот уже не просто Олег, а на вы. Зачем? По уже давно отрепетированному диалогу сыграл я удивление. Земля 505, мой дом. У меня здесь жизнь, работа, да и семья. Дочке скоро 14. Ну как, растерянно проблеял Борис. Вы же сами вчера. Борис, ну ты чего? Посмотрел я на него удивленно. Мы же пили и попутно разгоняли паранойю Лизы. Это была шутка, вариация на тему «А что?». «Если, а вы не можете взять отпуск?» – робко спросила Гагарина. «Вы же понимаете, что я ничего не знаю про ваш мир. Вот совсем ничего». Я плавно перешел на вопрос, который волновал меня больше всего. «А вы мне предлагаете стать кем-то средним между Железным Человеком и Бондом?» «Как человек, написавший не одну книгу про попаданцев и прочитавший их не одну тысячу, напомнил я о главном слабом месте нашего плана. Опять же способности по управлению вашей магией. Вы ведь даже перчатку не дали попробовать. Я научу», робко подняв глаза, то ли я спросила, то ли предложила Гагарина. «Мы научим», поддержал ее Борис. «Научите быть меня сумраком за пару часов до перехода», усмехнулся я. «Ну давайте попробуем, хотя бы на пару дней», чуть ли не взмолилась Лиза. «А потом назад, обещаем», синхронно, не сговариваясь, мотнули головой оба. «И вы оба абсолютно и безоговорочно мне подчиняетесь», выдвинул я еще одно условие. «Не то чтобы это было мне нужно, так, скорее, проверял границы дозволенного». Но, к моему удивлению, и этот пункт был принят без поправок и возражений. «Ну тогда я согласен». И тут комсомольцы с облегчением выдохнули. «Ну так с чего начнем?» Натягивая на руку чудо-перчатку, спросил Борис. «Предлагаю с истории, прямо с X века. Чтобы у вас, Олег, сумрак», поправил я его. «Третий пункт нашего соглашения. Зовите меня Сумрак». «Справедливо», к моему удивлению, согласилась Гагарина. «Это будет правильно для конспирации». «Ну так что, история?» С нетерпением напомнил о себе Борис. «Кажется, парню прямо не терпелось начать краткую 12-часовую лекцию об истории Руси на Земле 1. «Нет», остудил я его жажду просвещения. «Давай с того, что важно на данный момент. Борис, ты видел нашу Землю 505 и можешь представить разницу в технологическом развитии. Мне нужна максимальная краткая, подробная информация. Все, что в первую очередь нужно знать попаданцу на задании, чтобы я случайно не начал кланяться вашему тостеру». Следом переключился уже на Гагарину. «Лиза, как я понимаю, ты настолько фанатка Сумрака, что можешь написать его биографию. Ты должна рассказать про меня него все, краткую биографию, как я стал Сумраком, про других часовых и вообще Академию. Справишься?» Лиза удивительно быстро кивнула. «Хорошо, Оля». «Мэлс», впервые именем Сумрака обратилась ко мне Лиза. В предвкушении я по привычке захрустел костяшками пальцев. «Мочеприемник вашего мумифицированного туриста я уже слил, свои дела порешал, так что доедайте сосисаны и едем покупать сувениры». «Как сувениры?» — встрепенулся Борис. «Это же не, а как ты докажешь своим 8 братьям, что действительно был на Земле 505, подмигнул ему я. «А косметику можно?» — с чисто женской практичностью уточнила Лиза. «Дозволяю», прикрыв глаза, кивнул я девушке. «После того, что у вас вчера было, немного косметики не будет лишним». Девушка покраснела, да и Борис тоже напрягся. «А что вчера было?» через губу, будто бы равнодушно спросил он. И я не смог сдержать коварной улыбки. Ну нет, ребята, наблюдая на их лицах все оттенки стеснения и стыда, ликовал я. Такие вещи вам лучше вспомнить самостоятельно. Пока молодежь доедала омлет с сосисками под соусом из самоедства и моей иронии, я отправился собирать туристов в дорогу. Шутка ли, возить коматозников в черном целлофановом пакете на другой конец Москвы в темный страшный Измайловский парк мне еще не доводилось. Хорошо хоть без лопат, почесав бедовую голову, выдохнул и, присев на корточки, завернул туристов в ковер на манер кавказской пленницы. Перематывая пыльный цилиндр скотчем, неизбежно ловил себя на прохладные аналогии со святыми 90-ми. Нехорошие, стрёмные времена, романтика которых может нравиться только людям, никогда там не евших макароны с сахаром. Решив эту задачу, призадумался над следующей. Каким образом тело транспортировать? В мою старушку эти 190 сантиметров неудачи поместятся только по частям, и то, если аккуратно расфасовать в пакеты из двухцветного элкомаркета. А так нельзя, да и ларгус на ходу чисто условно. Вчерашней ночью пилот ВКС СССР уже показала, чему ее учили в «Ночных ведьмах». Не то чтобы жалуюсь, поначалу мне идея даже нравилась, ровно до момента, когда старенький ларгус дал по МКАД 190. Восьмилетний плод любви франко-русского автопрома и в лучшие годы не дотягивал до подобных скоростей, а ларгус все разгонялся. И научно объяснить, как Гагарина это делает, у меня не получалось. Магия, не иначе. Ну или, как сказал зануда с Земли 1, магии не существует. Просто грамотная работа с нуль элементом. Так вот, вчера ночью на МКАДе я напрягся еще на отметке в 180. А когда спидометр пересек границу в 200 км в час, Элиза вдруг переключила костыль коробки на третью скорость. Рыча мотором, ларгус вновь принялся ускоряться, и вот тогда я проникся уважением ко всем пилотам ВКС СССР. Уважением, правда, во вторую очередь, в первую был страх. Страх и трепет. А еще пришло полное понимание того, что ощущает каскадер, которым в цирке из пушки выстреливают. Нет, даже если машина после вчерашнего и заведется, то она все равно не подходит. Еще и бывший обещал машину оставить. Тут нужно что-то посолиднее. На чем там обычно должников в лес с лопатами возит? Да и Измайловский парк для моей городской машинки, то еще испытание. Как ни странно, решение этой задачи пришло само. Вернее, процарапало паркет. Ну, знаете, тот звук от соседей сверху. Словно Михалыч, сосед сверху, наконец набухался до синих чертей и забил сожительницу до смерти. А сейчас тащит ее хладный труп лицом вниз. А звук, будто от зубов, царапающих паркет. Что сказать, иногда богатая фантазия, это тяжкое бремя. Стоило мне поднять голову, как с протяжным. «Люся, бля!» Послышался и сам Михалыч. «Значит, дома, как работник местного кладбища». Миша тоже пользуется положением и гоняет рабочую буханочку в личных целях. Но все мы люди, я тут не судья. Главное, у него есть подходящий транспорт. Накинув на плечи куртку, прямо в шлепанцах выскочил за дверь к соседу. Почему не каршеринг? Да не знаю. Пьянящие остатки хмеля вчерашних приключений, когда я даже не изображал, когда я был сумраком. Ну и отыграться на буйном соседе, тоже. Уж больно проблемный тип. Принимающий вежливость за слабости и изрядно буцкающий бедную Люсю, вжав сосок звонка в известку стены, услышал с той стороны чириканье, а затем и тяжелое дыхание с шарканьем. «Чё надо?» Почесав лапой щетину, выдохнул чесноком Миша. «Я не стал разводить демагогию и сразу зашел с туза. 10 косарей за 2 часа заработать хочешь? Кого убить?» Уже веселее юморнул он. «Никого?» Поддержал я его юмор. Поддержал и юморнул уже профессионально. «Убили уже. Машинка твоя рабочая нужна». Здоровяк осклабился. Зашла ему шутка. Не знает бедолага, насколько она пророческая. «Ну добро. Когда?» «Прямо сейчас», не стал юлить я. «Собирайся. Как будешь готов, спустись ко мне. Поможешь его в ковре вынести. Мы что, на УАЗике ковер повезем?» Все еще улыбался Миша. «Ага, наоборот», без тени улыбки ответил я. «В Измайловский парк повезем, закапывать». И, не дожидаясь его реакции, зашлепал по ступенькам вниз, к себе. Студентам бы тоже не мешало ускорить сборы. Спустившись, обнаружил, что студенты уже доели, и посуду помыли. Заглянул я в раковину. «Молодцы, «На сборы вам 10 минут и выдвигаемся, за сувенирами», – оживился Борис. Я усмехнулся. «Ага, вам вчерашних приключений не хватило», – и кивнул на комнату, где через стенку лежал турист. «Нет, ребят, сначала доставим туриста к вашему ТАРДИСу». «Чему?» – удивилась Лиза. «К маяку», – догадался Борис. «Именно». Сложив пальцы пистолетами, подмигнул я парнишке. Борис со своим технарским подходом к делу нравился мне все больше и больше. «Повезет нас гражданский, и не спорьте», – осек я Лизу, которая вот-вот хотела выдать свое авторитетное, но никому не интересное мнение. «Мы не можем вмешивать гражданских», – все-таки запротестовала Лиза. «Пункт 134 Устава часовых», – вернул я слова, произнесенные ею вчера. «Да, подруга», – мысленно хмыкнул я, прочитав растерянность на лице Гагариной. «Не ты одна можешь опираться на свод правил, когда это удобно. Больше того, я был почти уверен, что искра идеи прийти ко мне как к дубликату сумрака пришла именно в ее набитую соломой голову. А если не нравится, можете сами, своим ходом». Я демонстративно указал на дверь. Вроде попыток бунта больше не намечалось, поэтому перешел к инструктажу. «Водила, человек гражданский, поэтому во избежание незапланированных приключений запрещаю с ним разговаривать, не отвечать на вопросы. И вообще, все общение только через меня, understand?» Не сразу, но кивнули оба. «Мне же этого оказалось мало. Лиза, тебя это особенно касается. За все время нашего знакомства я видел от тебя только проблемы. И не дай бог, как, только проблемы», — искренне возмутилась Гагарина. «А вчера ночью, в казино, я улыбнулся своей самой сальной улыбкой. О, помнишь, значит», — подмигнул я девушке. «А то все утро не помню, что вчера было. И вообще, это не я». Лиза прикусила язык, поняла, что спалилась. И, судя по покрасневшим ушам Бориса, не одна она решила, что инсценировать провалы в памяти лучше, чем потерять лицо. Какие же они, комсомольцы с земли один, наивные. Даже врать толком не умеют. Глава 12. «Это что?» — растерялся Миша. «А кто бы не растерялся, когда, подписавшись на легкую шабашку, вдруг обнаруживаешь завернутое в ковер тело, а деньги уже взял и даже потратил. И вот ты стоишь в нерешительном страхе и осознании от того, что вот еще один шаг, и ты соучастник. И сзади так ласково подталкивают, что встал, хватай за этот край, я за другой. А Борис, посередине, это же, на залысинах Миши проступили градины пота. Ковер, я тебе так и сказал, нужно отвести ковер». Тут мне на глаза попалась кобура, которую комсомолка ветрено оставила на стульчике рядом с лифчиком. «А ты, Лиза», — подцепив кожаную кобуру стабильным Суворовым, бросил его девушке, — «закроешь дом. И, пожалуйста, сделай так, чтобы ни бывшая, ни дочь не напоролись на случайно оставленный предмет женского гардероба». Густо покраснев, Лиза кивнула и молниеносным движением сорвала оставленный лифчик, спрятав его за спину. «Миша», — щелкнул я пальцами перед лицом соседа, который от обилия информации, кажется, ушел в перезагрузку. «Тебе деньги все еще нужны, или решил свинтить по-тихому?» «Деньги», — услышав милое сердцу слово, проснулся сосед. «Ах да», — хлопнул он себя по лбу и полез в карман за деньгами, которые уже наверняка решил как потратить. Но страх и благоразумие, кажется, решили, что оно того не стоит. «Я, пожалуй», — сжимая в вспотевших ладонях две алые купюры, он неуверенно протягивал их обратно. «Машина-то рабочая, а если поймают?» «Я, пожалуй», — невнятно промямлил он. Несмотря на то, что верный вариант транспортировки летел ко всем чертям, внутренне я ликовал. Значит, не забурел еще пока Миша, не потерял связь с человеческим. И когда внешне безобидный улыбчивый сосед-писатель вдруг оказался то ли маньяком, то ли бандитом и предложил стать соучастником, инстинкт самосохранения Миши сработал как надо. Может, и правда образумится, перестанет колотить жену, выбросит золотую карту КБ и перестанет слушать наивный блатняк. Глядишь, поймет что-нибудь. Но это дело надо закрепить. «Нет», — Миш, улыбаясь мефистофелевской улыбкой, покачал головой я, — «как дела не делаются. Я тебе заплатил, люди на тебя рассчитывали. Да и потом», — не договаривая фразу, я указал на злополучный ковер. «Так что бери за этот край, я за другой. Борис, посередине, а Лиза закрывает дом». Еще раз перечислил задачи для каждого, и не потому, что в этом была какая-то необходимость, просто нужно было занять эфир и не дать Мише соскочить окончательно. Ведь что делать, если он упрется рогом и пойдет в отказ, я еще не придумал. Но пронесло. Тяжело ухнув, Миша схватился за свой край ковра, я, за свой, и наша похоронная процессия двинулась на выход. Кое-как выперев не в меру тяжелый ковер из подъезда, Миша бросил свой край, чертыхаясь, побежал открывать машину. Но на этом сюрпризы не закончились. Вернее, закончились запланированные мною сюрпризы. А вот Фортуна тоже решила пошутить, но уже надо мной. И не мягче, чем мои шутки над Мишей. «Эй, тренируя кардио», услышал я из-за спины. Неожиданно для самого себя обернулся и все-таки выпустил злополучную ношу из рук. Все-таки ненавистный ковер без ручек, не слишком тяжелая, но все же неудобная штука. «Ты, Олег Сибиряк?» нарочито козыряя акцентом спросил один из бородачей. «С золотой цепью, позолоченными часами и совсем не золотой прорехой в золотых зубах. Кстати, совсем свежий. Вон как прикрывавшая ее губа распухла. Мы от Валихана Давидовича Алиева, ты ему должен», выпалил уже второй, более молодой и нетерпеливый. Кажется, он прямо рвался в бой. «А, ну тогда понятно. А турист, несмотря на костлявость, прямо тяжелый. Опять вы?» Из-под лобья посмотрел на них Борис. «О, привет, брат!» Демонстрируя пробоину в золотых зубах, улыбнулся первый. «Ты привел его к нам». И тут бородачи, не сговариваясь, двинулись в нашу сторону. Не знаю, на что они рассчитывали, скорее всего, на испуг. Или как Миша, тоже бандитских сериалов пересмотрели. Но пропиликал домофон, и на крыльце подъезда, груженная озоновскими пакетами, появилась Гагарина. Очевидно, ребята уже встречались, потому как, увидев светлый лик старшего лейтенанта ВКС СССР, ребята тут же отпрянули на два шага назад. Тот, что постарше, сразу изготовил к бою боксерские кулаки, а второй, шерудя рукой в кармане, силился вытащить что-то. Пистолет, нож, вот тут мне стало уже не до шуток. Мало ли что можно ожидать от едодефицитных. Слава богу, мои опасения не оправдались. Наконец, справившись с подкладкой кармана, младший из бородачей вытащил перцовый баллончик, но Лиза не испугалась. Наоборот, девушка хищно сузила глаза и прошипела. «Опять вы?» – воцарилась мхатовская пауза, которую разбавлял лишь стук капели. Бородачи, ощетинившись кулаками и баллончиком, смотрели на Лизу с немой репликой «Без боя не дамся». Лиза же смотрела на них, как мальчик с палкой на заросли крапивы. «Черт подери, даже Миша не сплоховал». Сосед молча наблюдал со стороны и даже достал откуда-то ключ-баллонник. Первым не выдержал молодой из бородачей. Несмотря на то, что девушка стояла от них минимум метрах в 10, бородач не сдержался и все-таки нажал на спрей баллончика. Но на лице Лизы это вызвало лишь легкую улыбку. Выпустив пакеты с вещами из рук, Лиза в два прыжка зигзагом сократила дистанцию и вывернула злополучный баллончик из медвежьей лапы молодого. Испугавшись, парень сделал еще несколько шагов назад, но Лиза не собиралась развивать успех. Выпрямившись, Гагарина демонстративно прочла надпись на трофейном оружии. «Действующее вещество. Экстракт красного перца». Серьезно, не поверив инструкции, Лиза демонстративно развернула баллончик на себя и брызнула им в рот. Точно это был мятный освежитель дыхания. Даже не поморщилась, усмехнулся рядом Борис. Очевидно, этот трюк для него не был чем-то новым. А вот меня от такого действия изрядно скукожило. И не только меня, судя по тому, как двоих из ларца передернуло. Слегка скривив лицо точно от невкусной конфеты, комсомолка хмыкнула и бросила баллончик обратно хозяину. «Гамлет, ты этим баллончиком кого усмирять собрался?» Меня, неожиданно обратившись к младшему бородачу по имени, усмехнулась Лиза. «Я, не еет, я просто, забыв про фирменный акцент», замычал Алиев-младший. «Он просто...» Также неуверенно попытался вступиться за подельника уже Алиев-старший. «Ой, Фердинанд, заткнись», а отмахнулась от него точно от какой-то чепухи девушка. «Еще раз вас увижу, сращу вас вместе, как сиамских близнецов». «Понятно», и прежде чем я начал хоть что-то понимать, скомандовала. «А теперь хватайте ковер и грузите вон в ту машину», безошибочно указав на буханку, скомандовала девушка. И, вот же магия, подскочив, братья Алиевы спихнули меня с ноши и уже сами бодро потащили ковер с туристом в буханку. «Машину открой», – запоздало окликнул я Мишу, который продолжал тупить с разинутым ртом и боевым баллонником. Вот, отряхивая руки от пыли с ковра, робко пожал плечами старший бородач с прорехой в золотых зубах. «Фердинанд, блять, а второй, Гамлет, да на всю Священную Римскую империю их в истории было целых два, зато на любой армянской свадьбе, только загибай пальцы». Об этой забавной закономерности, Кстати, я услышал впервые из уст одноклассника-армянина, не Фердинанда, нет, и не Гамлета, Спартака, Спартака Гамлетовича Караханина. Его как армянина, эта шарада с именами забавляла настолько, что он назвал сына Ратибор, Ратибор Спартакович Караханин. А что, звучит, такая вот преемственность поколений, бессмысленная и беспощадная. А теперь, пыш, покошачьи сделала Лиза пальцами. Алиевых упрашивать не пришлось. И я, ловя чувство дежавю, кивнул Мише на баланник. Молодец, ценю. Отобрав баланник, я сунул в его дрожащую от нервов руку еще одну пятитысячную. Сначала Миша, непонимающе, заглянул в собственную ладонь, а затем на его лице проблеснуло удивление, которое, впрочем, сменилось довольной улыбкой и умиротворением. И как мне было не жалко потраченных сверх меры денег, но реноме часового требовало. Приходилось соответствовать. Главное, что зрачки Миши, разогнанные то ли похмельем, то ли приближающимся инсультом от наших приключений, сузились. Вот он уже пришел в себя, почти спокоен, даже преисполнен благодарности, и вновь готов выполнять приказы. «Грузимся», — сообщил я уже своим, и, недовольно рыча четырехтактным сердцем, УС-452 и краткое, более известный в народе как «Буханочка», вырулил со двора улицы Песцовой, дом 14. «А дальше что?» — на вполне себе чистом русском спросил младший из братьев Алиевых. Тем временем на их глазах потрепанный жизнью автомобиль с надписью «Ритуал» покидал злополучный двор. «Едь за ними», уже по-армянски командовал старший из братьев. Но, протянул было младший, задание дяди, конечно, тяготило его ответственность, да и сам должник дяди выглядел вполне себе обычным тюфяком. Но вот эта девушка, вчера, когда он впервые встретил ее у подъезда с этим не в меру разговорчивым мальчишкой, он не придал ей значения. Обычная светловолосая русская девушка, невероятно красивая, конечно, но в России все девушки красивые. Кто же знал, что уже вечером они познакомятся сильно ближе. Фердинанд в ту вчерашнюю встречу у ресторана лишился зуба и прямой походки, а Гамлет – уверенности в том, что сможет справиться с девчонкой. И это било по мужскому эго-горца. Но треск в вывернутом суставе и страх все же были сильнее. Что удивительно, сам должник Алиевых даже не вспомнил, не заметил. Вчера он был пьяный, слишком увлечен спором с парковщиком, пока вошедшая в режим берсерка девушка объяснила братьям Алиевым этимологию значения слов «страх» и «бессилие». «Хочешь до конца жизни у дяди помидорами на рынке торговать?» Уже зло и по-русски надавил старший брат. «Езжай за ними». И шелестя шиповкой по февральскому насту приора тоже покинула двор. Глава 13. Выскочив на Дмитровское шоссе, буханка встроилась в поток. Однако в салоне царила мертвая тишина. Каждый из присутствующих по-своему переживал недавние события. Миша закурил и уцепился за баранку. Борис что-то искал в телефоне. И откуда вообще у него появился телефон? Ну, Элиза упорно смотрела в окно, будто боялась, что если мы пересечемся взглядами, произойдет что-то неизбежное. Как оно, собственно, и было. Ну давай, комсомолка, рассказывай, как докатилась до такой жизни. В Тиндере познакомилась, насел я на девушку. Вчера мы в ресторан ходили, помнишь, после небольшой паузы, собравшись с мыслями, ответила Лиза. Такое забудешь, хмыкнул я и добавил уже злее. Твои выкрутасы обошлись мне в месячный гонорар. Так вот, пропустив мои последние слова мимо ушей, продолжила Лиза. А эти двое вчера караулили тебя возле машины, и я их поверить не могу, всплеснул я руками. В последние пару дней я старался сохранять спокойствие, хотя ситуация была сложной. Нельзя не признать, что недавние приключения добавили красок в мою размеренную жизнь. Однако драка на парковке ресторана, в то время как я пытаюсь урегулировать конфликт с помощью денег и обаяния, тут, извините, мои полномочия, вместе с пониманием и связью с реальностью, официально, все. У вас в ночных ведьмах все такие отмороженные, с чего ты решила, что эти двое выслеживали меня, они тебя искали? Неожиданно вступился за подругу Борис. Еще вчера утром, перед тем как мы, тут Борис осекся, заметив в зеркале заднего вида глаза Миши. Борис понял, что, несмотря на ковер в багажнике, Михаил тоже поймал его взгляд и тут же отвел глаза. И мало ему было проблем с телом в салоне его рабочей буханки, да в его нынешнем положении есть только одна верная модель поведения. Сиди, рули и не отсвечивай, и молись, чтобы вместе с ковром и тебя не прикопали. Вот Миша, уже успевший трижды пожалеть о взятых деньгах, теперь ругал себя еще и за кошачье любопытство. Короче, они вчера у подъезда про тебя вынюхивали. Денег мне даже дали, чтобы я тебя им сдал. На этом Миша не выдержал. Одной рукой достав пачку сигарет, разорвал зубами упаковку, дрожащей рукой прикурил от зажигалки и сжал руль так, что на пальцах побелели костяшки. Бедняга. Ну короче, понятно. А Алиев, это кто? Все же не удержался от любопытства Борис. Я скрипнул зубами. Неудачный бизнес-партнер, и обратился уже к Мише. По-братски, дай сигаретку. Вот тут уже Миша что-то прочел на моем лице и понимающе протянул вскрытую, будто штопором, пачку. А мне вдруг стало его необычайно жалко и стыдно. Стыдно, что моя шутка юмора вышла из-под контроля. Буквально за полчаса в глазах Миши я преобразился из интеллигентного, но бесхребетного соседа В.В.К.В., маскирующегося под писателя наемного убийцу, ну, из тех, что знают, как пахнет разгоряченный утюг на пузе у должника, а может, в маньяка. Еще и эти бородатые пупси-не-вупси накинули воды на жернова его паранойи. Ну и зачем я так? Поедет еще человек по фазе, а я потом ночами спать не буду. Черная приора, не глядя стряхнув себе на штаны пепел, напряженно произнес Миша. Они едут за нами с самого начала. Братья Алиевы, то ли удивилась, то ли наоборот обрадовалась Лиза. Все-таки есть в ней что-то садистское. Аж мурашки по коже. Пробить по номеру сможешь, как в типичном НТВ-шном боевике, спросил я у Бориса. Парень кивнул и залез в телефон, чтобы через десяток секунд выдать. Алиев Гамлет Иосифович, 90-го года рождения, за машиной числится 4 неоплаченных штрафа. На этих словах Миша затушил недокуренную сигарету прямо о приборную панель буханки и достал следующую. Видимо, тоже поймал флешбэк из фильмов про ментов. Клянусь, мне было жалко, очень жалко, но желание произвести впечатление на соседа и жажда куража были сильней. На следующем перекрестке меняйтесь местами, хлопнув Мишу по плечу, сообщил я. Это как? Захлопал он глазами. Кажется, попроси я его заехать по пути, чтобы забрать аквариум с крокодилом, он бы уже не удивился. Но пришлось повторить. На следующем светофоре ты выпрыгнешь из-за руля, а на твое место сядет Лиза. Что непонятного? Что ж, я вновь оказался прав. Миша скупо пожал плечами и на следующем перекрестке освободил протертое сиденье для настоящего пилота. Короче, комсомолка, привлек я внимание Лизы, которая примерялась к оплетке руля. Меня твои друзья порядком напрягают, поэтому нужно оторваться. Миша хоть и помнил о том, что в нашем с ним положении ему лучше помалкивать, но все же не смог удержать смешок, который я, естественно, проигнорировал. Какое тут все архаичное, гладя рукой эпоксидную розочку на рычаге коробки переключения передач, восхитилась Гагарина. Пришлось возвращать ее с небес на землю. Гагарина, ты не отвлекайся, да, сможешь на этом оторваться? Слушай, Олег, неуверенно, будто даже стесняясь, произнес Миша. Это же буханка, здесь и 90 лошадей не будет, а у приора и лошадей побольше, и вес поменьше. Не оторвемся. Я готова. Лиза заправила за уши выбившиеся локоны и зло посмотрела на Михаила. Ты, перхоть, когда масло менял, уверен, не осади я Гагарину, она бы продолжила, но загорелся желтый свет, и, вцепившись с маленькими ручками в проволочную оплетку руля, девушка приготовилась. Но, увы, едва тронувшись, буханка заглохла, а Лиза посмотрела на меня уже полными непонимания глазами. Мол, как так? Почему она не едет? Зато момент триумфа, обернувшийся эпическим провалом, придал уверенности уже Мише. Это же буханка. Тут двойная перегазовка со сцеплением. Заткнись, знаю. Не терпя критики, огрызнулась Лиза и под нетерпеливые гудки сделала все как надо. Сначала буханочка зашлифовала по асфальту, затем будто присела на задний мост и, наконец, выстрелила вперед. Мне повезло. Лиза еще вчера ночью доходчиво объяснила, для чего в автомобиле предусмотрены ручки. Борис, очевидно, это знал еще раньше. А вот для Михаила новость о том, что его ритуальная буханка может разогнаться до сотни за 3,5 секунды, стала немыслимым откровением. Но уже после, не уцепившись за что-то основательно прикрученное к полу, в момент старта Миша слетел с лавки в корму машины, а Лиза тем временем уже включала третью скорость. Я взглянул на Лизу и восхитился. Дура она, конечно, но невероятно талантливая. И дело даже не в странных способностях, дающих возможность разогнать древний автомобиль. Тут другое. А мне казалось, что буханка, за проволочную оплетку руля которой держалась Лиза, будто танцевала, будто вальсировала в скоростном потоке на скорости под 240. Мелькали светофоры, недовольно гудели сигнализации припаркованных авто. Ализа все гнала престарелую буханку, будто забыв, что это не звездный истребитель смерти. Было красиво. По ощущениям, мы ехали будто бы вечность. Но нет, всего 3,5 минуты. Именно таков оказался предел буханочки. Приедешь домой, поменяешь ремень ГРМ, масло и в двигателе, и в коробке, и будь ты человеком, помой ее хотя бы. Привела она в чувство Мишу, который, надо сказать, находился в легкой прострации. Только что он, сидя, хватался за все подряд в кузове машины, а когда все устаканилось, обнаружил, что все это время обнимал завернутый в ковер труп. Мишу потряхивало, и для надежности я пощелкал пальцами перед его глазами. «Ты с нами? Приехали. Куда?» С трудом сфокусировал взгляд Миша. «На место, Миша, на место», — развел я руками. «Мы выгружаемся, а ты — домой. Чао». Все, то ли обрадовался, то ли огорчился он. Почувствовал себя героем НТВшного боевика и даже вошел во вкус. Прочел я на его лице с отпечатком ковра на щеке. «Ага», — благодарно улыбнулся я. «Спасибо, что подвез. Можешь ехать». «Да», — совсем уж размяк Миша, как будто стержень из мужика вынули. «Ага», — хлопнул я его по плечу, а затем прихватил посильнее. «И это, жену колотить прекращай, а то глядишь тоже». И в демонстрацию, что именно тоже, кивнул на ковер. «И уже не я к тебе, а, наоборот, ты ко мне постучишь поутру с просьбой помочь вывести старый ковер». Миша кивнул и до последнего не поднимал на меня взгляд, лишь скупо попрощался с комсомольцами, имен которых так и не успел узнать, махнул мне рукой и был таков. «Знаете», — провожая буханочку с надписью «Ритуал», — задумчиво произнес Борис, — «если это и есть работа часовых, то я, пожалуй, в деревню лучше трактористом устроюсь». «С чего бы вдруг?» — удивился я. «Если бы не твое знание технологий, не взлом и модуляция, трехмерное моделирование вагона», — усмехнувшись, поправил меня Борис. Было видно, что парню приятно, что ценит его работу невидимого фронта. «Вот-вот», — подкинул я еще дров в горн его эго, — «а как удалил наши лица со всех камер, в том числе и записи, когда пьяная Гагарина?» «Так, стоп», — услышав свою фамилию, возмутилась уже Лиза. «А я что, разве я не?» «А ты — невероятный генератор проблем», — подмигнул я Гагариной. «Ладно, где там ваш телепорт находится?» «Да не телепорт», — вновь попыталась поправить меня Лиза, но, поймав мой ухмыляющийся взгляд, прикусил язык. Видимо, сама понимает, что главный ее противник — ее же язык. Ну и чрезмерная инициативность тоже. А еще, неумение общаться с людьми, желание во всем быть первой и полное отсутствие представления о такте. Но об этом, разумеется, я предпочел умолчать. «Ботинок», — проследив за пальцем Бориса, удивился я. «Ботинок», — подтвердил соник-техник. Тем временем держать на себе ковер с туристом было уже выше всяких сил, и я бросил ношу в соседний сугроб. «Поаккуратнее, Мэлс», — именем сумрака окликнула меня Лиза. «Молодец, смышленая девочка, он нам живой нужен». Подскочила она к ковровой мумии. «Вот дальше ты его и нести», — злопнул я ковер. Тем временем Борис что-то ввел в свою технологичную перчатку, и потертый остроносый башмак покрылся цифровой рябью. А когда светоцифровая рябь улеглась, мы стояли уже вокруг красно-белого металлического конуса. Своей формой и внешним видом он больше напоминал морской буйок, и выведенные черным трафаретом цифры 505 лишь дополняли сходство. «Ну, у меня все готово», — как-то нарочито бодро сообщил Борис. «Начинай», — махнул я рукой. На более бурное проявление эмоций сил уже не оставалось. «Теперь наша работа», — стянув волосы резинкой, сосредоточенно сообщила Лиза. «Я его больше не понесу», — твердо заявил я и еще раз пнул ненавистный ковер. «Нет», — взмахнув руками, принялась успокаивать меня Лиза. «Мэлс, никого никуда тащить больше не надо, но у нас проблема. Нуль энергии для Т-перехода, у нас всего 1200 альбедо. Хватит только для Т-перехода 2 человек или 160 килограммов массы». И тут у меня внутри что-то оборвалось. «А то, что у вас всего 2 билета на 4 человек, вы раньше сказать не могли?» «Да нет», — неожиданно твердо оборвала меня Лиза. «Все нормально, нуль элемента на Т-переход хватит». «Да», — подтвердил Борис, — «нужно только усилить ноль поток эмпатической связью». «Не понял намека. Вы мне сейчас что, на тройничок предлагаете?» — не смешно пошутил я. «Ну извините, нервы не к черту». «Что тройник?» — сбилась Лиза. «Короче, Оля, Мэлс, поправился Борис. «У нас есть 0 элемента на перенос двоих человек, но вы можете разогнать ее до 2000 альбедо». На эти слова я лишь грустно посмотрел на еще не начавшего бриться парня. «Борь, ты же деревенский парень, можешь объяснить мне так, как объяснял бы своему дедушке?» Парень кивнул, слегка закрыв глаза, будто обдумывая, с чего начать, и, не обращая внимания на возмущенный взгляд Лизы, присел со мной рядом на злополучный ковер. «Что ты знаешь о солнечной радиации?» — решил он прощупать мой порог знаний. «Ну, солнце – это большая звезда, начал я с базы школьных знаний. Такой большой космический горн, от тепла и света которого на Земле зародилась жизнь». «Ну хорошо», — проигнорировав надменный смешок Лизы, кивнул Борис. «Если очень упростить, то примерно так и есть. А теперь представь, что ваше солнце светит и греет примерно так же, как у нас, но не испускает определенный спектр излучения, например, ультрафиолет. Допустим, фантазия неисправимого фантаста уже разгоняла эту идею как основу для нового придуманного мира. Так вот, эта часть спектра называется нулевое излучение, и ваше солнце его не излучает». «Угу», — понимающе кивнул я. «Это плохо?» «Да», — почти хором откликнулись комсомольцы, но мы отклонились от темы. «Так вот, я вчера это уже объяснял, но, видимо, придется повторить. Короче, но я его перебил. Ноль излучения накапливается телом и позволяет вам как-то хитроумно воздействовать на физику, обходя закон сохранения энергии». Увидев, как вытянулось лицо Бориса, я ухмыльнулся. «Я вчера не только пил, но и слушал, дружище. Ты лучше объясни мне, как на 2 билета до Земли один мы можем проехать вчетвером?» «Эмпатическая связь», — ответила уже Лиза. «Видимо, мне это должно было что-то объяснить, однако не объяснила». Я вновь повернулся к Борису. «Давай опять попроще и на знакомых мне аналогиях. Килоальбедо – это стандартная базовая единица по таблице Погорельского, но нуль одаренный, выступая в роли резонатора, вполне может разогнать базовую единицу в несколько раз. Если же мы имеем 2 и более одаренных, то этот показатель уже перемножается на талант каждого». «Понятно. Как усилитель сигнала в роутере», — нетерпеливо потер я руки. «Ну так что, давайте начинать». Однако комсомольцы переглянулись, давая мне понять, что не все так просто. «Опять? Ну», — поторопил я обоих. «Для эмпатической связи необходимо полное доверие между одаренными. Ну так давайте уже начинать», — поторопил я ребят. «Если честно, хоть на часах еще не было и 12, я слишком устал. Терпение закончилось еще там, в буханке. Слишком много проблем подарили мне эти комсомольцы, слишком много недосказанностей прозвучало от них только в момент, когда мы оказались уже здесь, посреди Измайловского леса, у маяка с цифрами 505 и телом, завернутым в ковер. Именно поэтому я горел желанием как можно быстрее расставить все точки над «ё», а не гадать, получится или нет, все больше разгоняя свою паранойю». Комсомольцы загадочно переглянулись, а затем Борис осторожно достал из своих вещей перчатку сумрака. Она была похожа на его собственную, но отличалась примерно так же, как мой нынешний гонорар и тот, что был, когда я написал Red Machine. «Nokia — вещь», — с плохо скрываемым восхищением протянул Борис. «Мне отец обещал, что, если поступлю, купит японскую Моторолу», — зачем-то похвасталась Гагарина. «Кто бы сомневался», — хмыкнул Борис. «Оставить подначки», — остановил я пререкание. «Если кто-то забыл, напомню. Теперь вы, ребятки, подельники. Если потонет один, то он утащит с собой и другого». Лица студентов вытянулись. «Я-то ладно», — развивал я успех. «Я не подданный Земли один, а вот вам воздастся сполна. Что там сейчас за подобное присваивают? 20 лет расстрела, ртутные рудники на Марсе?» Ребята молчали. «Вот поэтому требую отставить классовую вражду и вспомни принципы коммунизма. Ты, Борис», — упер я палец в его грудь, — «больше не подначиваешь Лизу за то, в какой семье она родилась. А ты», — теперь мой палец уперся в ложбинку меж бюста Гагариной. Я не сразу это заметил и поправился, только увидев засмущавшуюся Лизу. Однако я уже был женат и даже имею манипулятора в виде дочери-подростка, так что, несмотря на женский трюк, Лизе не удалось сбежать от расплаты. «Впредь то, чем ты похвастаешься, автоматически переходит в имущество Бориса». Девушка едва не задохнулась от возмущения, а вот Борис, наоборот, расправил плечи и едко усмехнулся. Усмехнулся, но сказать ничего не успел, ибо вмешался я. «Сотри свою скверную улыбку, потому что теперь ты должен оберегать Лизу как любимую младшую сестренку. А ты, я вновь перевел взгляд на Гагарину, оберегаешь его как единоутробного брата, с которым вас разлучили в младенчестве. С этими словами я наконец управился с кожаными ремешками гант-перчатки и, чтобы разбавить напряжение, спросил: «Так что же все-таки лучше, Моторола или Nokia?» Вспомнил я срачи, как в 2007 году, и улыбнулся. «Какая все-таки забавная штука, это ваша альтернативная история. Ты видел, какая Моторола тоненькая, идеальные формы, дизайн от самого Такоситодимата. И заряжать Моторола нужно каждый день», усмехнулся явно подкованный в этом деле Борис. «А любая Nokia держит батарею в неделю, и корпус разве что плазморезом вскрыть можно. Плюс открытый исходный код», начал он загибать пальцы. «Все, верю». Остановил я его мысли речевой поток. «Как эту штуку включать? Там сейчас», попыталась было помочь Лиза, но укол в запястье я почувствовал раньше, чем она успела закончить. Я ойкнул, перчатка же включилась, вызвав сложно скрываемый выдох облегчения. Видимо, ребята до последнего боялись, что перчатка меня не признает, и подсознательно оттягивали этот момент. Но все срослось, и довольные улыбки подсказали мне, что главное испытание уже позади. «Так как, Мэлс, по оперативному псевдониму обратился ко мне Борис, нейроинтерфейса у тебя нет, то будет присутствовать полный функционал, который настроил под себя его прошлый хозяин», на ходу поправился парень. «Теперь вам нужно установить симпатическую связь». Лиза тоже активировала свою перчатку, и в отличие от меня девушка действовала профессионально. Моргнул зеленый индикатор на ее девайсе, ему ответил тоже зеленый огонек на моей перчатке. «Начинаю симпатическую связь», с трудом подчиняя дрожащий от нервов голос произнесла Лиза. «Мой любимый цвет». «Нет-нет-нет», остановил я ее реплику. «В отличие от вас, я прекрасно помню вчерашний вечер, особенно лекции Бориса, и примерно понимаю, как работает симпатическая связь. Тут ведь главная зависимость идет не от искренности, а от личной привязанности к словам. Поэтому давай как на исповеди». Лиза вдруг замерла, будто не знала, стоит ли вообще начинать эту симпатическую связь. Но через секунду, повторив нажатие на зеленый огонек, начала: «Меня зовут Елизавета Гагарина, и я никогда не целовалась с парнем», играя желваками, будто для симпатической связи и ее заставили раздеться, начала девушка. «Да уж, походу, с убеждением и мотивацией я перегнул. Или это она такая идейная? Скорее всего, второе, потому как после первого признания, которого было и так достаточно, Лиза перешла уже не к признаниям, а к вопросу. И почему парни так пугаются, когда слышат мою фамилию? Вот серьезно, как только парни слышат фамилию Гагарина, кто первым вопросом всегда идет? Та самая, а потом свидание резко заканчивается и... Нифига себе!» Глядя в свою перчатку, вдруг возбудился Борис. «Ты уже разогналась на, короче, можно прыгать. Ну так уже давайте». Услышав неожиданно приятную новость, поторопил я обоих, хватая на плечо ковер. Согласился явно задолбавшийся Борис. «Не-не-не», сузив глаза, зашипела Гагарина. «Не смей сливаться, Мэлс, я не для того тут. Да давайте уже». Подскакивая, будто хотел по нужде, не соглашался Борис. «Я требую исповеди». Вперила она в меня испепеляющий взгляд. И я, черт возьми, ее прекрасно понимал. После спровоцированного мной уже приступа искренности Лиза бы не поняла, если бы я не ответил ей, слившись как ее ухажеры. «Ну хорошо», потер я виски, «слушай мою исповедь». И, поудобнее устроившись на теплом ковре, начал: «Мне 35, я выучил 5 языков, чтобы найти свою настоящую мать-испанку. Все, что я знаю, это то, что ее зовут Луиза. В 88 году она приезжала по студенческому обмену из Испании, познакомилась с моим отцом, а дальше рухнул Советский Союз, и Луиза, мне, правда, сложно назвать ее мамой», как-то обиженно усмехнулся я. «В общем, в России стало резко небезопасно, и она уехала обратно. Обещала писать, вернуться, как в Москве все успокоится, но так и не вернулась». Все это время Лиза не отрывала от меня взгляд, и если вначале она будто ждала подвоха, то ближе к концу моей исповеди губы Гагариной задрожали, но она все еще ждала подтверждения от приборов Бориса. Прибавка почти на 290%. Глядя на показания своей перчатки, ликовал Борис, Соник Техника. Я не знала. Прости, часто моргая припухшими веками, залепетала Гагарина. «Успокойся», — улыбнулся я, готовый расплакаться Лизе. Борис же будто отключил сентиментальную железу и продолжал рассуждать на своем программистском наречии. «Вообще-то это результат чуть выше среднего, но, Мэлс, учитывая, что это твоя первая симпатическая связь, я не волшебник, я только учусь», — развел я руками и улыбнулся Гагариной. «Лиза, как там сказал твой знаменитый дедушка, поехали?» Глава 14. Борис будто этого и ждал. И то, что мой первый Т-переход начался, стало понятно практически сразу. Сначала отказала гравитация. Затем, когда наши тела воспарили в воздух и оставалось держаться только за ручки маяка, подозрительно похожего на морской буйок, изменилось восприятие цветов. Они стали более яркими, но более смазанными. Резкость упала, будто вместо своих обычных очков на минус один я вдруг надел линзы с диоптрией в минус 10. Но, еще до того, как я успел испугаться этого аттракциона часовых, все скатилось во мрак. Все нормально, будто чувствуя эйфорию, граничащую с паникой, успокоила меня Лиза. Голоса Гагариной я не слышал, да и ее саму не видел тоже. Все слилось в абсолютно черной темноте. Уже потом Борис объяснил, что это был мыслеречевой импульс моего второго номера, что вступившие в симпатическую связь часовые могут общаться так без высокотехнологичных костылей, вроде соник-связи. Однако Лиза меня успокоила и продолжила направлять. «Оглядись, два красных огонька возле себя видишь?» Все так же, без несуществующих в этот момент звуков, произнесла в моей голове Лиза. «Те, что поменьше, это мы, я и Борис, а третий, большой, маяк Земли 505, я Землю не чувствую». Всколыхнулось внутри подсознание, и верха с низом тоже. Понятия не имею, на каких принципах строилась ментальная связь меня и Лизы, однако она услышала эти эмоции. «Все нормально, мы находимся в Т-пространстве. Все, что сейчас тебе нужно, не смотреть по сторонам». Я не видел ни лица, ни образа Лизы, однако чувствовал, что сейчас она улыбается. «Если сконцентрируешься на огоньке другого маяка, улетишь в чужой мир. Поэтому не паникуй и просто смотри на меня, мерцая оранжевым огоньком своей души в Т-пространстве», сообщила Лиза. «А где Борис?» Концентрируясь на мыслях так, что запульсировала вена на лбу, спросил я Гагарину. «Он?» Договорить она не успела. Неожиданный внутренний космос Т-пространства с сонмом огоньков, светящихся будто прилипшие к потолку мотыльки, двинулся вперед. Маленькая звездочка на самом краю взгляда вдруг бросилась вперед. Одним рывком увеличилась до невообразимых размеров и, протаранив наши огоньки, исчезла. Будто по щелчку пальцев мир вернул себе краски, звук и даже запах воздуха. Гравитация тоже вернулась, ударом в пятки сообщив, что мы на месте. «С возвращением», — произнес мягкий с едва заметными синтетическими нотками, голос. «Мэлс, вы были на задании 49 часов и 31 минуту. Кто это?» Настороженным шепотом спросил я у Бориса. «Признаться, у меня еще было множество тем для общения с комсомольцами тет-а-тет, то есть без невтянутых в нашу аферу свидетелей». Тем временем синтетический голос продолжил. «Вот краткая сводка новостей от Советского информбюро за время вашего отсутствия. 1. Наука и жизнь. Советские ученые объявили о запуске строительства первого в мире космического лифта, соединяющего Землю с орбитальной станцией Мир-2, что позволит доставлять грузы и пассажиров в космос без использования ракет. 2. Международное новостное агентство. Разбирательство часовых. Сегодня официальному послу СССР в США Громыко была вручена официальная нота протеста от стражей, аналог советских часовых, о недопустимости единоличного исследования часовыми союза миров Терра-Нова и Солярис. 3. Марсианский маяк независимости. В историческом обращении к Советскому Союзу марсианская колония «Красная звезда» объявила о своем желании стать первым суверенным планетарным государством. Представители колонии выразили надежду на мирное разрешение вопроса и подчеркнули свою приверженность принципам межпланетного сотрудничества и общечеловеческим ценностям. В своем ультиматуме они заявили, что готовы к открытому диалогу и сотрудничеству с Землей, но требуют отделения и признания Марса суверенным планетарным государством. 4. Журнал «Фитиль». Обострение Нагорно-Карабахского конфликта. Внутренний конфликт Армянской и Азербайджанской республик получил новое развитие. Куда пропал сумрак и почему не вмешиваются часовые? 5. Наука и жизнь. Врачи-кибернетики из Института Сколково анонсировали разработку нанороботов для лечения заболеваний на клеточном уровне, что может радикально изменить подход к медицинской помощи. 4. Вестник «Путейца». Первый сверхзвуковой поезд «Молния» соединил Москву и Владивосток. Теперь путешествие между этими городами можно совершить за 3 часа благодаря новой технологии магнитной левитации. Клавдия Леонтьевна, замкнутая нейросеть часовых с личностным слепком реального человека. Один из первых удачных прототипов нейропереноса психоэмоционального слепка человека поверх ядра искусственного интеллекта. А почему именно Клавдия Леонтьевна? Удивился я. Клавдия Леонтьевна Пелешко была первым завхозом часовых, пояснила Лиза. А я в очередной раз понял, насколько мне повезло с Гагариной. Вряд ли вообще существует человек, более фанатично влюбленный в эту профессию. Это поистине великая женщина. Положив руку на грудь, одухотворенно продолжала Гагарина. Придя в часовые из начальника колонии малолетних преступников, она превратила часовых из военизированной солдатни в семью. И даже генсека Горбачева таскала за галстук, когда этот идиот приказал вырубить виноградники в Крыму. «Стальная леди!» — восхитился я. «Во-во!» — часто закивала Лиза. «А то, что ты при ней сейчас выдаешь...» Косясь в сторону, откуда исходил голос Клавдии Леонтьевны, не договорил я. Мало ли насколько развит искусственный интеллект на Земле один. Возможно, она своим объяснением скомпрометировала меня, а умная нейросеть уже строгает представление к задержанию. Хотя вряд ли. Гагарина, конечно, весьма увлекающаяся девушка, но отнюдь не идиотка. Все нормально, правильно поняв мою недомолвку, улыбнулся Борис. Клавдия Леонтьевна полностью автономна и изолирована от общей сети коллектив. Фактически она подчиняется только первому часовому, то есть тебе, Мэлс. А по поводу разумности, Клавдия Леонтьевна это всего лишь функциональная нейросеть с натянутым на нее болванчиком психоэмоционального слепка. Не смей так говорить, осадила Бориса Лиза. Прояви хоть толику уважения. И как с ней общаться? Задал я, наверное, самый глупый вопрос. Ну, как правило, у нас это делается ртом. Не удержалась от шпильки Лиза. Я подмигнул, признав ее шутку блестящей, и обратился уже к самой Клавдии Леонтьевне. Что сегодня на ужин? Выдал я первое, что пришло в голову. Не из-за того, что был голоден, скорее, чтобы проверить базовый функционал. Меню внутренней столовой на 25 февраля 2021 года. Борщ ростовский, гуляш венгерский, котлеты щучьи с картофельным пюре, компот из сухофруктов. Безэмоциональным синтетическим голосом выдала нейросеть, которая вроде как почитается часовыми вместо бабушки. Правильно сказал Борис, функциональный болванчик. Оттого вдвойне приятно, что изолированный от общей сети он подчиняется только первому часовому, то есть мне. Но едва я не озвучил первые выводы по поводу Клавдии Леонтьевны, как искусственный интеллект продолжил, добавив в голос больше человеческих ноток. Мэлс, как сильно ты износился за эту экспедицию. Потерял все импланты и, бабушкиным тоном продолжала нейросеть, будто сейчас видела меня насквозь. Скорее всего, действительно видела, а еще все странности, которые выдавали во мне самозванца. Однако не задавала лишних вопросов, лишь продолжая сокрушаться на тему, как внучок-то исхудал. Рост убавился, да и ширина плеч, по-бабушкиному продолжал лохать заботливый. Мэлс, и давно у тебя камни в почках? Совсем уж обескуражила меня Клавдия Леонтьевна. Да вот как-то так, растерянно пожал я плечами. Подготовить капсулу восстановления, участливо предложила она, будто уговаривала внука попариться в бане. Не зная, что ответить, я с мольбой посмотрел на комсомольцев. Почти синхронно оба кивнули, и, чувствуя нехилый такой мандраж в коленях, я согласился. И 12-часовой карантин. Громче, чем это было необходимо, воскликнула Лиза, будто боялась, что ее не услышат. Группа довольно долгое время была в контакте с аборигенами. Возможен риск заражения эндемическими вирусами и заболеваниями. Я было округлил глаза, но Борис покачал головой, давая понять, что так надо, а после и пояснил: нам нужно хотя бы несколько дней, чтобы подготовить тебя. К чему подготовить? Совсем как бабушка, с нотками заботы и одновременно намеком на телесные воспитания потребовала ответа нейросеть. К речи перед первыми кадетами Академии часовых, извернулась Лиза. Я кивнул. Видимо, для сердобольной нейробабушки этого оказалось достаточно. Марк Твен говорил, требуется более 3 недель, чтобы подготовить хорошую речь экспромтом. Что ж, мне придется уложиться за 3 дня. Напоминаю, что 1 марта вы приглашены на закрытый отчет перед ЦК партии. А вот тут мне стало стрёмно, накатило нехорошее предчувствие, и подленькая мысль, а оно мне надо? Может, лучше обналичить билет домой и оставить проблемы своего покойного дубликата? В конце концов, он ведь уже погиб. Соответственно, и спрашивать уже не с кого. А где будет происходить встреча? Озвучил я вопрос, на который подсознательно уже знал ответ. Москва, Красная площадь, дом 1, подтвердила мои мысли Клавдия Леонтьевна. Судя по реакции ребят, подобного поворота не ожидали даже они. Мэлс, будто вот этого было мало. Клавдия Леонтьевна продолжала накидывать новые вводные. 6 часов назад заходил Йотун. Искал тебя по личному вопросу. Что-то еще? С тоном «ну давай, вываливай на меня все полностью», уточнил я. Почтовая корреспонденция, послушно озвучила нейросеть. Вы давно не разбирали корреспонденцию. В данный момент ее накопилось. 9884 бумажных письма и 21711 электронных послания. Также, согласно невербальным соцопросам и анализу социальных карт интереса советских граждан, настоятельно рекомендуется публично озвучить свою позицию по поводу притязаний на самоотделение Марса от Советского Союза Земли. И вот тут мое терпение, что называется, сказала. Все, вау, вау, вау. Движением руки остановил я нейросеть и посмотрел в глаза комсомольцев. Вы же сказали, что я пойду в прекрасный Советский Союз будущего. А это что я вас спрашиваю? Высказаться по поводу отделения Марса от Советского Союза серьезно? Нет, ребят, отдайте шляпу и пальто, видал я ваши имени. Погоди, погоди, погоди, часто затараторила Лиза. Мы, я, вот это и оно, усмехнулся я, наблюдая, как растерянно Гагарина ищет аргументы. А как же камни в почках? Будто про себя спросил Борис. Клавдия Леонтьевна уже начала подготовку капсулы восстановления. Хоть здоровье перед отправкой поправишь, а потом мы тебя отправим обратно. В отличие от Лизы, Борис не пытался юлить. Говорил открыто, не отводил глаза. Я будто под коркой чувствовал, что парень не врет и в извинении за предыдущую ложь предлагает избавить меня от периодических слез во время мочеиспускания. Камни в почках, они, сука, такие, выбивают слезу из любого мужчины. Ты серьезно? За меня спросила Лиза. И если мои слова прозвучали бы как уточнение безвозмездности услуги, то из уст Гагариной они прозвучали как крамола. А что такого? На полном серьезе ответил ей Борис. Ты и так наболтала с 3 короба, чтобы Мэлс нам помог. А теперь, когда откровенная ложь вскрылась, хочешь продолжить? Не договорив, он махнул рукой. Я с самого начала был против этой аферы, так что после того, как Мэлс поправит здоровье, я отправлю его обратно. А как же? Лиза все еще не верила в то, что говорил ей Борис. Ответственность? Догадался он. Да и пофиг. Все это с самого начала было неправильно. Я виноват и не снимаю с себя ответственности. Как только Мэлс окажется по ту сторону, я напишу чистосердечное, а там коллектив 2.0 уже определит степень моей вины. Капсула глубокого восстановления организма подготовлена, мелодичным бабушкиным голосом с легким эхом синтезатора оповестила Клавдия Леонтьевна. Вот будто ждала этого момента. Внучок, ответил я ей. Мэлс, я не совсем поняла, вновь скатившись в синтезированный звук Клавдия Леонтьевна. Что внучок, впредь можешь называть меня внучок, сам не понимаю, зачем я начал троллить систему? Защитная реакция психики, наверное. Ведь ситуацию, в которой я сейчас находился, вряд ли можно было назвать комфортной. С одной стороны, мертвый герой Советского Союза, чью роль я должен сыграть в течение нескольких дней. С другой, благополучие, а возможно, и тюремный срок, который дамокловым мечом завис над головами Лизы и Бориса.